В женственности Кэти не было ничего подавляющего или рокового, ничего вызывающего сексуального. Если уж тут замешалась богиня, то, скорее всего, это Гера. Гера в образе деревенской пастушки, но пастушки с головой, пастушки с колледжем за плечами. Риверс открыл глаза и вновь поднес ко рту трубку. Он все еще улыбался. Я помню кое-какие ее замечания о книгах, которые я читывал вслух вечерами. Порой мы обходились и без книжек, просто болтали, продолжал он. Кэти рассказывала мне о своем детстве в Сан-Франциско, о балах и вечеринках, где она перебывала, выйдя в свет, о трех юношах, влюбленных в нее без памяти, один богаче другого, и, если это возможно, каждый глупее предыдущего. В 19 лет она была помолвлена с самым богатым и самым безмозглым. Купили приданое, начали приходить подарки к свадьбе, и тут в университете Беркли приехал по приглашению Генри Мартинс. Она попала на его лекцию о философии науки, а после лекции на званый вечер, устроенный в его честь, их познакомили. У него был орлиный нос, светлые, как у сиамского кота, глаза. Он походил на сошедшего с портрета Паскаля, а его смех — на грохот тонны угля, когда ее вываливают в железный желоб. А то, что увидел он, почти превосходит воображение. В пору нашего знакомства Кэти исполнилось 36, и она напоминала Геру. 19-летней она верно сочетала в себе красоту Гебы, трех граций и всех дианиных нимф вместе взятых. А Генри, вспомни-ка, только что развелся с первой женой. Бедняжка, она просто не нашла в себе сил справиться со всеми навязанными ей ролями, утолять страсть ненасытного супруга, ведать делами рассеянного чудака, быть секретаршей гения и утробой, плацентой для поддержания жизнедеятельности некоего психологического эмбриона. После двух абортов и нервного расстройства она собрала вещички и уехала к матери. Генри был выбит из колеи во всех своих амплуа – эмбриона, гения, чудака и любострастника, и искал женщину, способную выжить в симбиозе, где ей пришлось бы стать исключительно дающей стороной, а ему самому по-детски жадно и эгоистично берущей. Поиски шли уже чуть ли не целый год, Генри потихоньку отчаивался. И вдруг точно по воле судьбы появилась Кэти. Это была любовь. Любовь с первого взгляда. Он загнал ее в угол и, позабыв обо всех остальных, завел с ней беседу. Не стоит и пояснять, что ему даже не пришло в голову, будто у нее могут быть собственные интересы и проблемы. Он и не пытался заставить девушку разговориться. Он просто набросился на нее и выложил то, что в данный момент занимало его мысли. Это оказались последние достижения в области логики. Кэти, разумеется, не поняла ни слова, но его гениальность была столь очевидна, все это было до того поразительно, что прямо на месте, прежде чем вечер кончился, она подбила мать пригласить его на обед. Он пришел, завершил начатый накануне монолог, и поскольку миссис Хэнбери и прочие гости играли в бридж, углубился с Кэти в проблемы семиотики. Три дня спустя Аджубоновское общество устроило пикничок, и они вдвоем уединились от остальной компании в каком-то овраге. И, наконец, однажды вечером отправились на травиату. Риверс напел тему прелюдии к третьему акту. Ну, тут уж не устоишь, еще никому не удавалось. В кэбе по дороге домой он поцеловал ее весьма пылко и в то же время тактично, со знанием дела, к чему она была совершенно не готова после семиотики и прочих чудачеств. Теперь уже не осталось сомнений, что Миляга Рэндольф помолвлен с ней по ошибке. Ну и переполох поднялся, когда она объявила, что намерена стать миссис Генри Мартинс. Какой-то полоумный профессор, за душой одно только жалование, да к тому же разведенные, по возрасту в отцы ей годится, на все их возражения были абсолютно бесполезны. Их перетягивало единственное обстоятельство, то, что Генри принадлежал к другому виду, и именно этот вид, а не Рэндольфов, человек слабоумный, теперь представлял для нее интерес. Через три недели после землетрясения они поженились. Жалела ли она когда-нибудь о своем миллионере? Это о Рэндольфе. Ответом на сей удивительно нелепый вопрос был искренний смех.